Руководство КПСС, весьма не помышляло об огласке этой информации. Не случайно она имела грифы «секретно» и «совершенно секретно» и хранилась в так называемой «особой папке», которая может десятилетиями не раскрывать своих тайн. Документов по делу Гдляна и Иванова ко времени августовского путча скопилось в архиве ЦК КПСС два десятка томов. Дело в другом. Покровители мафии нутром чуяли опасность, которую мы представляли для правящей касты. Не случайно развязанная против нас кампания сравнима разве что с аналогичными акциями в отношении Сахарова и Ельцина. Те, хоть правда, в отличие от нас, избежали уголовного преследования. 25 мая 1989 года Сухнев возбудил против неугодных следователей уголовное дело. Но мандатная комиссия Съезда народных депутатов СССР не нашла оснований для лишения нас двоих депутатских мандатов. Противостояние затягивалось, а окончательного разгрома тысячетомного дела о коррупции так и не произошло. В одночасье развалить его при уникальном количестве доказательств виновности подследственных, изъятых у них огромных ценностях, было не так просто. Кое-кому, например, Усман-Хаджаеву, пришлось отправиться на нары. Он дал показания о получении взяток на сумму свыше 1 000 000 рублей. В показаниях лиц, дававших ему взятки, фигурирует 2 миллиона рублей. Почти на 1,5 миллиона рублей у него было изъято денег, облигаций, золотых монет, ювелирных изделий. Работу по проверке всех эпизодов группа завершить не успела. Осудили же Усман-Хаджаева за получение им 50 тысяч рублей. Чтобы выиграть время и как-то остудить не в меру возмущенную общественность, была создана уже третья по счету комиссия, теперь уже Съезда народных депутатов СССР. Ну а дальше кремлевские покровители мафии начали действовать уже совершенно не маскируясь, как слоны в посудной лавке. Показательно, как отмывали Смирнова и Лингачева. 19 мая 1989 года коллегия прокуратуры приняла решение продолжить расследование деятельности Смирнова и продлить содержание его под стражей. Но уже через 3 дня он был реабилитирован, по случаю чего генеральный прокурор принес ему публичные извинения. Следователи Слубянки так грубо ломали смирновское дело, что это не могло не привлечь внимание депутатской комиссии. 1 августа 1989 года на заседании Верховного Совета СССР она потребовала, разумеется, безрезультатно, возобновление расследования по делу Смирнова. О том, кто в стране хозяин, продемонстрировал и Лигачев, обидевшись на упоминание его фамилии в связи с расследуемым делом, он даже для видимости не стал обращаться в суд, а публично потребовал принятия мер генеральным прокурором СССР. И вот 20 сентября 1989 года состоялся пленум ЦК КПСС, на котором решали, брали Лигачев и Смирнов взятки или не брали. Коммунист Сухарев проинформировал старших товарищей по партии об обоснованном прекращении уголовного дела о взяточничестве Лигачева и Смирнова, которые стали жертвами фальсификации следователей. Пытаясь компрометировать политическое руководство страны, Гдлян и Иванов выколачивали показания на ответственных работников ЦК КПСС, поэтому, дескать, Усман Хаджаев и заявил о вручении им 2 взяток Лигачеву по 30 тысяч рублей каждая. Кстати, перечислив далее лиц, которым тот давал показания по этому поводу, Сухарев, естественно, забыл упомянуть о своей нелегальной встрече с подследственным 28 октября 1989 года.